Эпилог. Я сидела на веранде, залитой послеобеденным еще теплым солнцем, и жмурясь наворачивала мелкую рыбешку домашнего посола. На столе росла горка голов, а кучка лакомства на тарелке таяла. Наш дом стоял в тихом районе одной из бесчисленных бухт Мирстона, и рядом очень удачно жила семья рыбака, у которых я и покупала время от времени свежие морепродукты. А в последнее время прямо подсела на такую вот рыбку. Тетя Маруся сама ее солила в бочках и выходила, просто пальчики оближешь. Я отправила в рот еще одну, едва не мурлыча, и радуясь, что Ромы нет дома. Он отправился в горы размять крылья, а я сослалась на желание поваляться под последними теплыми лучами солнца перед осенью и осталась дома. На самом деле организм в последнее время радовал внезапными головокружениями и приступами тошноты в самый неподходящий момент, и полеты на драконе пришлось временно отложить. Высоты я больше не боялась, кстати. Вообще, конечно, слишком явные признаки. Тем более, что за своим здоровьем я следила и... Ну, таблетки мне Ромка категорически запретил пить. А я же не могу после секса каждый раз спрашивать у него, думал он или нет о детях. Так что пришлось дать в морду собственным смутным страхам и смириться с тем, что нежданчик рано или поздно догонит. И, похоже, догнал. Только все равно где-то в душе затаилась боязнь таких резких перемен, и я оттягивала момент похода в аптеку, хотя отсутствие веселых дней целую неделю лучше всякого теста говорило о том, что он и будет положительным. А пока наворачивала втихаря от слишком внимательного порой супруга соленую рыбку и старалась пореже трогать свой пока плоский живот. Взгляд упал на простой золотой ободок на пальце, и губы расплылись в совершенно довольной улыбке. Да. Ромка затащил меня в ЗАГС, как только я окончательно пришла в себя. На следующий же день, как мы купили дом. Точнее, он. Накопления у Логинова оказалось достаточно на добротной двухэтажной с верандой и небольшим участком рядом с пляжем. Никаких грандиозных празднеств. Просто расписались и потом посидели с ребятами в ресторане. Отпраздновали. Ну и на неделю уехали на западный берег. С моим переводом проблем не оказалось, как и подозревала. И дни потекли мирно и неторопливо, иногда перемежаясь расследованиями. Слава богу, не такими насыщенными, как столкновение с падшим. Михалыч, Эмиль и Серега очень радовались, что с нами все в порядке. И долго еще припоминали этот случай, не в силах до конца поверить, что их коллега оказался на деле таким вот психом на всю голову. Известие, что я остаюсь в Мирстоне и перехожу в постоянный штат, тоже их очень порадовало. Ну а мне и подавно нравилось тут. И климат мягкий, и сам городок спокойный. И вообще у меня тут теперь свой дом и муж, а скоро еще и кое-кто появится. Углубившись в размышления, я даже не заметила, как схомячила последнюю рыбку и с сожалением посмотрела на пустую тарелку, слизнув пряный рассол с пальцев. Черт, вот знала же, надо больше брать. «Ладно, завтра утром схожу еще, как Рома в отделение поедет к Михалычу». Моя рука потянулась к темно-синей крупной сливе, и я рассеянно закусила фруктом, подперев кулаком подбородок. Мой организм в последнее время спокойно принимал самые причудливые сочетания. Любимую рыбку я могла без проблем запивать хоть молоком, он выдерживал. А дурнота никак не связана была с едой, к моему облегчению. «Элечка, сокровище мое». «А ты ничего не хочешь мне рассказать, Раздался от входа вкрадчивый голос, и я едва не подавилась от неожиданности сливой. Резко развернулась и уставилась на стоявшего у двери Рому, пристально смотревшего на меня со своей фирменной ухмылкой. «Черт, я не думала, что он вернется так скоро. Обычно часа на три же уезжал». Наверное, на моем лице что-то отразилось, да и горка рыбных голов выглядела слишком красноречиво. Логинов неторопливо подошел, не вынимая рук из карманов штанов, ухмылка стала шире. Я же только и смогла пролепетать, понимая, что, кажется, попалась. «Ты так быстро? Погода нелетная!» Он же оперся ладонью на стол и наклонился ко мне. И от пронизанного золотой нежностью взгляда в груди все сжалось от затопившего восторга. «Вот не могу я толком думать, когда Логинов так смотрит. Мысли напрочь отшибает». «И ты считала, что, живя с любимой женщиной несколько месяцев, я в самом деле ничего не замечу?» С мягкой насмешкой произнес Рома, аккуратно ухватив меня за подбородок и целуя в кончик носа. «В том числе и как ты втихаря тушишь соленую рыбку?» Не скрывая ехидства, добавил он, заедая ее при этом сладкими фруктами. Рома вдруг поднял меня, сел на стул сам и устроил на своих коленях, крепко обняв и устроив подбородок на плече. Одна его ладонь при этом осторожно легла на живот. «И потом, я же чувствую изменения в твоих эмоциях и ауре, искорка». Чуть тише произнес он, и я вздохнула, сдаваясь под напором неоспоримых доказательств и чувствуя, как теплеют щеки от румянца. «Страшно?» — правильно угадал он мое состояние. «Ага», — согласилась я, прижавшись к нему. «Немножко». «Вдвоем справимся», — уверенно заявил Рома, и сразу как-то спокойнее стало, напряжение внутри немного отпустило. «А завтра к врачу пойдем». Строго добавил он, развернув к себе. «Хорошо». Кротко согласилась я и улыбнулась, обвив его шею и уставившись просящим взглядом. «Ром, а мне еще рыбки хочется». Жалобно протянула, и рот моментально наполнился слюной при мысли о лакомстве. Логинов фыркнул, взъерошил мои кудри, уже отросшие до плеч. Муж категорично заявил, что хватит мне бегать пацанкой, и длинные волосы мне пойдут лучше. И издал негромкий смешок. «Ну, хорошо, хоть не варенье из огурцов». Отозвался он и аккуратно ссадил меня с колен. «Сейчас принесу, голодная моя». И ушел к соседке за рыбкой, а я поспешила на кухню заняться ужином для любимого мужчины. Еще один чудесный день заканчивался, а впереди их ждет еще очень много, теперь наполненных и другими хлопотами. Но я больше не боялась, ведь рядом будет тот, кто всегда поддержит и поможет. Мой верный дракон, сумевший приручить меня».